Через секунду я понял, что мне лучше отойти в сторону, а еще через несколько секунд я решил отвернуться. Если бы я мог переиграть свое дурацкое предложение касательно разрывания у Гурбаду на мелкие кусочки, я бы непременно это сделал. Уж очень неаппетитно все это выглядело. Но теперь мне оставалось только одно — взять себя в руки и терпеливо ждать, когда все это мероприятие благополучно закончится. Надо отдать должное моей гвардии. Ребята управились со своей грязной работой всего за несколько минут. От двух тел у Гурбаду осталось отвратительное месиво, похожее на все что угодно, только не на человеческие останки, и целое озеро крови. На темной стороне его кровь казалась не красной, а темно-лиловой, как ночное небо над Йехо. «Спасибо, ребята», — сказал я своему ужасному войску. Я чувствовал себя усталым и разбитым, словно весь день полол сорняки на гигантском огороде под палящим солнцем. Омерзительное состояние. Но расслабляться пока было рано. Мне следовало как-то разобраться со своими волонтерами. Не оставлять же их бродить по темной стороне. Я не знал, к чему может привести такое разгильдяйство. Может быть, так даже принято. Но решил, что лучше не экспериментировать. Но что с ними теперь делать? Не волочь же обратно в Йехо. Там и без них найдется кого хоронить. Я вдруг вспомнил, о чем говорила мне странная темноглазая женщина на гребне Йехо, та, которую мне пришлось убить по ее собственной просьбе. Ее гипотеза насчет того, что люди, убитые мной, обретают новую жизнь в каком-то ином прекрасном мире, казалась мне дурацкой, но такой соблазнительной. Во всяком случае, мне следовало попробовать сделать что-то для этих мертвецов. В любом случае, терять им уже было нечего. «Я хочу подарить вам какую-нибудь другую жизнь вместо той, которую унесла Навуайна», — задумчиво сказал я, глядя на существа, словно специально созданные для победы на конкурсе ночных кошмаров. «Какую-нибудь другую жизнь, которая могла бы вам понравиться». Я поднял глаза к восхитительно сияющему небу над своей головой. «Ничего не могу поделать с глупой потребностью обращаться именно к небу во всех маломальски серьезных ситуациях». «Пусть с этими ребятами случится что-нибудь хорошее», — попросил я. Немного подумал и добавил. «Что-нибудь, что покажется хорошим им самим, ладно?» Закончив беседовать с небом, я с изумлением обнаружил, что остался совершенно один. Скелеты куда-то исчезли. Очевидно, мое пожелание касательно чего-нибудь хорошего было принято и уже начало исполняться. Оставалось надеяться, что им действительно придется по вкусу неизвестность, которую я им почти нечаянно подарил. Я отвернулся от кошмарных останков у Гурбаду, поднялся на ноги и вышел на улицу. «Вот и все», — меланхолично думал я. «Вот и все. Или еще нет?» Я шел, куда глаза глядят, вернее, вообще черт знает куда. А вместо того, чтобы глядеть хоть куда-то, глаза тупо созерцали носки моих сапог, а я старательно пытался убедить себя, что дело сделано, и мне можно возвращаться домой. Эта соблазнительная идея почему-то вызвала у меня некоторое недоверие. И вдруг я остановился как вкопанный. Ну да, разумеется, мои великолепные мертвые мальчики очень качественно убили у Гурбада. Но я еще не убедился в том, что он действительно мертв. Когда кто-то убивает Угурбаду, он тут же появляется в каком-нибудь другом месте, еще более живой и здоровый, чем прежде. Именно так обрисовал ситуацию сэр Маба Калох. Я здорово надеялся, что на сей раз эта парочка не будет такой уж живой и здоровой, но кроме жутких ошметков его нелепых тел, должен был существовать еще один мертвый Угурбаду, где-нибудь в другом месте. И мне следовало убедиться, что в другом месте находится именно труп, а не живой человек. Почему-то я был совершенно уверен, что должен это сделать. Кажется, я успел научиться доводить до конца, если не все свои дела, то, по крайней мере, некоторые из них.